Сформулировав проблему, Пейдж заметил, что он уже работает над возможными путями ее решения. Наиболее эффективным из них представляется разработка программы определения степени важности веб-сайтов, которая не позволит их операторам манипулировать поисковой системой. Google, ориентированная исключительно на пользователя, обеспечит наличие только релевантных адресов на страницах с результатами поиска. Пейдж не преминул пустить пару критических стрел в адрес других поисковых систем. Поисковые механизмы функционируют отнюдь не блестяще. Если вы наберете, скажем, слово «Alta Vista» в строке запроса другой поисковой системы, получите ли вы адрес главной страницы сайта «Alta Vista»? Скорее всего, нет. А вот на Google вы гарантированно получите его в числе первых результатов. Всю соответствующую работу мы делаем сами, объемы очень большие. Мы ползаем по всемирной паутине, то есть заходим туда и загружаем весь интернет. Мы загружаем приблизительно по 100 страниц в секунду, сообщил Пейдж. Процесс этот довольно сложен. Все загруженные копии веб-страниц мы сохраняем на жестких дисках компьютеров. Они нам нужны для анализа. Веб-страницы хранятся почти на всех компьютерах в нашей комнате. Ларри рассказал о новшестве, обеспечившем Google превосходство над другими поисковыми машинами. Профессора и студенты Стэнфорда не пропускали ни слова. Когда в строке запроса набрано не одно слово, а словосочетание, наша система анализирует расстояние между словами на скопированной веб-странице. Для этого в соответствующую программу мы ввели систему уравнений. В другие поисковые системы заложен более примитивный подход, и потому они не в состоянии поспевать за темпами расширения сети. На их фоне Google с ее программным обеспечением, позволяющим загружать веб-страницы максимально оперативно, явно выделяется. Если вы хотите набрать больше материала, вам просто нужно ползать по большему количеству сайтов. Как видите, все очень просто. Ларри и Сергей раскрыли далеко не все технические подробности функционирования PageRank и Google. В аудитории вполне могли быть шпионы из других компаний. И ребятам, понятное дело, не хотелось, чтобы кто-либо воспользовался плодами их трудов. По мнению Брина, настал момент несколько оживить презентацию. «Ползание по интернету и индексация веб-страниц — чисто технический процесс», — сказал он. «Однако на самом деле все отнюдь не так просто, как кажется. Дело в том, что некоторые владельцы веб-сайтов считают их паука незваным гостем. Вообще-то мы получаем огромное удовольствие от ползания по сети», — сказал Брин. «Вступая в контакт с миллионом веб-сайтов, вы вступаете в контакт с миллионом людей, веб-мастерами этих сайтов. Представьте, что вам нужно обойти миллион квартир, чтобы предложить их обитателям свой электронный адрес. Каковы ваши шансы остаться целым и невредимым, если вы будете заниматься этим, скажем, не в самых фешенебельных районах Окленда?» Отдельные ненормальные веб-мастера, недовольные вмешательством паука Google в работу их сайтов, в отместку забрасывали электронные ящики компании спамом или грозились подать в суд. Они заявляли, что подадут на нас в суд, а мы спустя какое-то время блокировали все веб-сайты Монтаны. А как-то мы даже блокировали весь Сингапур. Правда, время от времени эти веб-мастера обращаются к ответственному за управление рисками в Стэнфорде, а мы даже и не знали, что у нас такое есть. Теперь-то мы знаем, мы с ним пообщались пару раз. В общем, проблем не оберешься.